Глава 31. Зачерпнув щепотку песка и высыпав ее в ручей, берсерк Рагхар прорычал. «Не понимаю, почему каждый раз опаздываем. Проход будто намеренно ускользает от нас, словно кто-то не хочет пускать меня домой». «Не тебя, родич, и даже не нас». Харрор, возвышающийся позади меня горой, сделал шаг в сторону, затем дошел до Рагхара и, присев на песок рядом с ним, сказал. «Кто-то из ваших не хочет, чтобы люди пришли. Возможно, так решил совет старейшин. Уведомить тебя, как ты сам уже понял, они не посчитали нужным. Иерархия, сам понимаешь. Если я не прав, родич, то скажи мне это». «Зона порталов никогда не создавала мне трудности для перехода», — пробормотал элитный берсерк, явно раздосадованный происходящим. «Сотни раз переходил с одной стороны на другую». «Но именно в этот раз возникли трудности, которые почти непреодолимы», — закончил Харрор и встал. Посмотрев на меня, оскалился и прорычал. «Человек, Никита, кто-то сильно не хочет, чтобы ты вошел в портал». «А если для начала все объяснить?» — попросил я. «Или так и будем скакать по территории, которая огромна и которую вы зовете зоной порталов?» Мало того, что устал идти в город Медведи, так еще и оказалось, что прийти в него не так просто. Ногами не дойдешь, на машине не доедешь, на самолете не долетишь. Мохнатые разумники тщательно упрятали свое жилище, оказаться в нем можно лишь после того, как шагнешь в портал, которого почему-то все нет и нет, хотя, по словам Рагхара, он давно должен быть. Две недели элитный берсерк водит нас по горам и болотам, пытаясь успеть к открытию прохода, но пока что чуда не произошло ни разу. Всегда опаздываем, как бы не спешили. «Я слезаю!» Витя, пару раз стукнув толстяка Урхарара по макушке единственной рукой, скомандовал. «Давай, Тушка, присаживайся. Пожрем хоть, пока эти языками чешут. Нам с тобой, простым смертным, их заумные речи все равно ни к чему. А вот желудок порадовать — это к чему, это правильно». Витины слова послужили командой к привалу, и разумные медведи охотно занялись обустройством временного лагеря. Тройка берсерков, кивнув на жест Харрора, вошла в ручей, чтобы вскоре вернуться с едой. Минут 20 пройдет, и можно будет сытно покушать, а затем отдохнуть на одной из шкур, имеющихся у мишек, или просто на теплом песочке поваляться. «Что тебе непонятный человек?» — спросил Рагхар. Он и я, единственные не занятые делом, так и остались у воды, где совсем недавно, если верить берсерку, был открыт портал, оставивший после себя неведомый запах, который никто, кроме него, унюхать не способен. «Все непонятно, потому что нормальных объяснений так и не услышал», — ответил я. «Хотя бы о городе расскажи, где он находится, почему в него можно попасть лишь порталом, а затем обо всем остальном поведаешь», включая то, почему ты чувствуешь порталы и каким образом определяешь, где они откроются. «Наши предки были властелинами времени. Их потомки ими остались». В лапе Рагхара мистическим образом появился шар, сделанный из стекла или его аналога, в центре которого мерцает сиреневый огонек. Вручив сферу мне, он рассказал... «Это если использовать ваш язык, можно назвать компасом». Взвесив в руке кусок стекла размером с бильярдный шар, я нашел его очень тяжелым. Масса минимум 3 килограмма, если не больше. Отлично знаю, что стекло и все его аналоги легче. Материал, из которого сделан компас Рагхара, наверное, очень плотный, иначе тяжесть не объяснишь. Даже свинец и ртуть ему не соперники. Тяжеловат, пробормотал я и поинтересовался, из чего сделан твой компас и как он работает? «Сделан из обычного стекла, но при этом расколоть его вряд ли получится. Тяжесть кроется в конструкции. Внутри компаса время бежит немного иначе, нежели снаружи. Там оно разделено на два направления и при этом может быть обычным. По сути, в твоих руках человек сложнейший прибор, способный работать бесконечно долго, если его не уничтожить. Всех тонкостей не объясню, потому что не ученый и никогда не имел их в роду. Я воин, и для меня важно одно, чтобы компас работал». «С порталами аналогично. Они работают, мне этого достаточно». Хмурясь от услышанного, я спросил, «Как можно разделить время на два направления, но при этом оставить его обычным? И что, по-твоему, значит обычное время?» «Отправить в прошлое и замедлить — первое направление. Отправить в будущее, при этом ускорив — второе направление. Оставить его изначальным, зовущимся настоящим, это и есть обычное время. Можно создать неограниченное количество направлений, играясь лишь с одним ускорением времени, но, видимо, для того, чтобы компас работал, это не нужно. Я начал кое-что понимать, но пока смутно. Чтобы уточнить собственные догадки, поинтересовался. Определять обычные порталы с Таурана на Землю и обратно твой компас не способен из-за разницы природы порталов? «Да, с ними он не работает, завязан только на порталы, которые ведут домой. Порталы с Таурана на Землю и обратно контролируются основой и с нашими порталами не имеют ничего общего. Наши пространственно-временные, а их лишь пространственные». «По части порталов смогли обойти основу? Круто. Не думал, что ваши технологии столь развиты. Твой компас работает со временем и благодаря этому находит порталы». «Компас работает благодаря тому, что внутри него постоянно происходит столкновение прошлого и будущего, а снаружи бушует настоящее. Наш дом находится далеко, в него нет иного входа, кроме изменения времени. Мы живем в прошлом и будущем, минуя настоящее, поэтому нас невозможно найти, если мы этого не пожелаем. Благодаря компасу я определяю точку открытия портала. Цвет – индикация». «Сейчас ты видишь сиреневый, и это значит, что портал остался в прошлом, его больше не существует. Следующий портал откроется не скоро. Когда его открытие приблизится во времени, компас будет зеленым. Все просто, мы не усложняем себе жизнь». «А пространственная привязка порталов? Компас ее тоже показывает?» «Частично, он ведь не навигатор, а всего лишь компас. Смена яркости указывает направление. Если свечение тускнеет, значит, я отдаляюсь от портала. Ярче, ближе. Многие, я в их числе, кто часто путешествует туда и обратно, со временем становятся чем-то вроде биологических компасов. Наверное, всему виной множество переходов. Мы неизбежно вбираем в себя часть энергии порталов. Технологию, которая позволит путешествовать без порталов, пока не создали, но задача уже положена. Когда-нибудь мы сможем силой мысли перемещаться из прошлого и будущего в настоящее и обратно. Принцип работы компаса понял, хоть и поверхностно. Хотя нет, ничего не понял и, походу, пойму не скоро. Что насчет твоего дома, Ракхар? Что такого вы сделали со временем, что сумели жить сразу в прошлом и будущем? И как вообще можно миновать настоящее? Мы... «Потомки властелинов времени, которые не потеряли опыта предков. Воссоздать технологии нам пришлось по одной причине – чтобы выжить. Война, о которой ты знаешь, и благодаря которой возникли изгои, никогда бы не закончилась, а если бы и закончилась, то лишь при одном условии – при условии полного самоуничтожения нашего вида». Уйти в прошлое и настоящее, спрятаться в нем ото всех, как от основы, так и изгоев, было правильно. Остаться нейтральными тоже правильное решение, но нейтралитет наш лишь до поры до времени соблюдается. В случае попыток вмешательства в наше существование основы или изгоев, мы переходим к активным действиям, вплоть до уничтожения, если оно потребуется. «Основа не раз пыталась дотянуться до нас, но каждый раз обламывала цепкие коготки, потому что мы были готовы к ее появлению. Возможно, что среди нас есть ее агенты, но влияние их ничтожно. Поэтому основа может только строить против нас козни, но воздействовать у нее не получится. Пока не получится, конечно, ведь основа не успокоится и когда-нибудь найдет нужный инструмент, которым вернет обнаглевших детишек под свое крыло». «Хорошо рассказываешь, интересно. Вот только не о том, что хотелось бы услышать. Я спросил не про ваши отношения с основой и изгоями, а про время. Объясни мне, как можно быть сразу в прошлом и будущем, при этом минуя настоящее? Или ты сам этого не понимаешь?» «Генератор хаотичных временных скачков. Вот что помогает нам оставаться недоступными для основы и изгоев, если мы сами не пожелаем встречи. Зона порталов – это участок пространства, который мы зовем своим домом, но сейчас его невозможно увидеть, потому что наш дом в прямом смысле этого слова не существует. Он есть в прошлом и есть в будущем, но в настоящем его нет и не будет, пока мы не пожелаем. Пространственно-временной карман – близкий в вашем языке термин. Понимаешь?» «Нет, не понимаю, сложно это. Я взял в руку небольшой камушек и подкинул в воздух. Поймав, сказал: «Этот камень — ваш дом, будем так считать. Объясни, как его можно отправить одновременно в прошлое и будущее, чтобы он пропал из настоящего?» Качнув головой, Ракхар ответил: «Мне не под силу объяснить тебе принцип работы генератора хаотичных временных скачков. Знаю лишь то, что он бросает кусок пространства, который мы зовем домом, то в прошлое, то в будущее, каждый раз хаотично изменяя длину временного перемещения. Энергию он также берет из времени, сталкивает прошлое с будущим, тем самым подпитывая сам себя. Очень сложное устройство, но зато надежное. Работает много времени, при этом не требуя обслуживания». После всего, что пережил, меня сложно чем-то удивить. Самым грандиозным впечатлением был корабль «Основа», благодаря которому я отправился в собственное прошлое. После все было блеклым, казалось обыденным, но сейчас я могу смело сказать: «Ракхар, ты удивил меня своим рассказом. Если вы и правда общаетесь с временем на «ты», то можете смело называть себя сильнейшими». «Основа», уверен в этом, даже нынешние такие фокусы вряд ли способны устроить. Сталкивать прошлое с будущим, чтобы получать из этого столкновения энергию, немыслимо. Да, дела. А на Земле сейчас новые айфоны продают, втулки в унитаз смывают, черный-белых унижают и гомосексуализм боготворят. «Кто знает, может, все именно так, как ты говоришь. И сейчас мы самые сильные в двух мирах. Самое главное, что мы не «Основа», никогда не мнили себя богами. Вмешиваться в развитие другого разума для нас считается тяжким преступлением. Нейтралитет, и только он». «Вечно нейтралитетом сыт не будешь и вечно прятаться не сможешь». «Да, согласен с тобой, но вечно не спрячешься. Но нам и не нужна вечность, потому что мы развиваемся и сами не знаем, что будет через несколько тысяч лет. Вдруг все сложится так, что больше не нужно будет прятаться. Основа не вечна, ее конец близок, и надеемся, что он наступит совсем скоро». «Ваших сил хватит, чтобы уничтожить «Основу»?» «Не имею права отвечать на подобные вопросы, Никита. Давай закончим этот диалог». «Да», — кивнул я. «Давай закончим, но перед этим я дам тебе одну интересную идею. Тебя не пускают домой, потому что ты не один. Попробуй вернуться в одиночку, а уже после, когда все решишь там, в своем упрятанном среди времени мире, придешь за нами. Как тебе такой расклад?» «Я думал об этом. Если проход так и останется закрытым, то придется пробовать возвращаться одному». «Помнится мне, что кто-то о знахарях речи вел, и в речах тех говорилось, что вылечат меня, мол, будешь ты, Витенька, здоров, как прежде, и даже лучше. Инвалид не изменяет свои привычки при малейшей возможности напоминать об обещанном, да в такой форме, будто ему все вокруг обязаны. Где хваленые медвежата, умеющие лечить все и вся? Где тот чертов город, в который мы так долго шли, но так и не пришли? Где этот засранец Ракхар, который обещал вернуться, но в итоге свалил, и о нем нет ни слуха, ни духа уже несколько дней? Кто-нибудь из вас может ответить на мои вопросы?» «Ведь не начинай», — попросил я, загорающий на песчаном речном пляже, который нам посчастливилось найти пару дней назад. Вопрос-то этот задавал много раз, и ответов на него не получал ни разу, так что смысла повторять его нет. «Забей уже на все». «Нет, Ник, смысл есть. Для меня есть, потому что вы даже представить не можете, как это важно. И если бы вам довелось побывать в моей шкуре, то, уверен, думали бы иначе. Но вы не были инвалидами, вам меня не понять». «Согласен. Мне тебя не понять. И надеюсь, что понимать не придется. Извини, но быть инвалидом в мои планы не входит. Мне здоровым хорошо. Дочь или сын у меня скоро родится, папка ребенку нужен, без папки никак». «Взадсунь себе свои извинения, я не прошу ни извиняться, ни понимать меня. Все, что прошу, это ответы. И насчет папки, чтобы ты не беспокоился, скажу тебе, что краля твоя уже по-любому кому-нибудь подмахнула, а если и не подмахнула, то минимум орально ублажила. Будь уверен, как разродится, так сразу подмахнет. Рожки у Ермака будут такие, что любой олень обзавидуется». Приподнявшись, я посмотрел на сидящую у воды статую Харрора и спросил: «Броня, не желаешь ответить на Витины вопросы?» Берсерк слегка качнул головой и прорычал: «Нет, не желаю, потому что ответить на них не могу. Я не раз говорил, что мы не способны повлиять на суть вещей. И да, мы все признали ошибку, мы все за нее извинились. То, что наши собратья не желают нас пускать, от нас не зависит». «Запарил ты одно и то же твердить!» — взвизгнул Витя. «Сунь свои извинения в свой бронированный зад и в задницу всех остальных запихнуть не забудь! И да, в зад Ермакова тоже что-нибудь сунь! Чисто для компании!» «Когда-нибудь они открутят тебе голову, Вить», — сказал я и снова лег на песок. «Открутят, засунут в одно место и будут наслаждаться тишиной. Я, кстати, буду этому рад. Жаль, что ты этого уже не узнаешь. Без головы ведь не живут». Солнце пропало, сменившись тенью. Причина простая. Рядом со мной появился толстяк Урхарар. «Непрозрачный, в сторону отойди», — попросил я. «Загорать мешаешь». Выполнив просьбу, медведь, имя которого переводится как «повелитель разума», заговорил. «Мы, когда приняли решение найти своих сородичей, не знали точно, позволят нам вернуться или нет. Надеялись, что позволят, а если бы не позволили, то попытались бы войти силой. Увы, но мы не знали главного. Все изменилось, и при этом настолько, что будь нас хоть тысячи, вернуться без разрешения нам не дано. В нашей памяти все иначе. Там нет пространственно-временного кармана, в который спрятались наши высокоразвитые сородичи. Все изменилось, и об этих изменениях нас не уведомили. Мы были изгоями, мы ими остались». «Вы не изгой, вы хуже! Вы никто!» — крикнул Витя. Чувства меры у него нет, часто перегибает палку. «Да, для таких, как Ракхар, мы никто. И для всех остальных тоже. Но разве мы виноваты в этом? Мы всего лишь дети тех, кто был виноват. Великих ошибок нам совершать не довелось. Если бы нам позволили все изменить, то шанса бы и не упустили». «Дети в ответе за ошибки родителей!» Витя немного успокоился, или его намеренно успокоил Урхарар, которому под силу влиять на эмоции. «Но я согласен с тобой, Толстый. Шанс исправиться вам дать можно. Ведь не вы косячили, а ваши папки, деды-прадеды. Будь я одним из главных среди этих высокоразвитых мохнатых, то проголосовал бы «за». Однозначно «за». Мечты. Все мечты, потому что вряд ли мишки, составляющие совет старейшин, думают так же, как люди. Мы хоть и похожи, но разные». «В этом ты прав, человек. Мы разные», — согласился с Витей Урхарар. «Но не стоит расстраиваться раньше времени, ведь не все так плохо. С одним из высокоразвитых сородичей мы уже встретились и убедились, что он вполне нормально к нам относится. Быть может, остальные отнесутся так же, и проход вскоре будет открыт. Мне кажется...» «Не отнесутся», — перебил сородича Харрар, решивший поучаствовать в разговоре. «Встретившись лишь с Ракхаром, ты подумал, что все остальные могут быть такими же, как он. Но это не так. Те, кто решает, впустить нас или нет, находятся наверху. А Ракхар — внизу. Он лишь пограничный страж, даже не разведчик, мелкая пешка, которая не имеет права противиться решениям совета». «Слишком крут твой многоюродный братец для пешечки», — пробормотал я. «Если такой, как он, всего лишь пограничный страж, а это мы поняли должность так себе, то какими спецами являются разведчики и все, кто стоит выше в иерархии?» «Ты говоришь о разных вещах, Никита», — прорычал Харрар. В интонации я отчетливо услышал досаду и поспешил попросить. «Проясни, в чем я ошибся». «Ты считаешь, что быть хорошим воином и хорошим подчиненным одно и то же? Но это не так. Ракхар, мой брат, безусловно, хороший воин, хоть и показал он нам лишь часть своих возможностей, вершину айсберга продемонстрировал. Наш с Ракхаром род всегда славился хорошими бойцами, и первые берсерки, появившиеся в роду, славу предков не потеряли. Я лучший среди изгоев, равного мне не сыскать. Ракхар, уверен, пусть не лучший среди таких же, как он, но наверняка один из лучших. Навыки, увы, не делают ни его, ни меня покорными. Все наши предки, и мы в их числе, обладали одним качеством. Любили и продолжаем любить действовать на собственное усмотрение, игнорируя приказы стоящих выше в иерархии. Ракхар стал стражем, а это самое низшее звание в иерархии. Он не раз ослушивался старших». «Самодур твой, Ракхар!» — воскликнул Витя. «И ты, Харрар, тоже самодур!» «Ракхар может пойти против совета старейшин?» — поинтересовался я. Разговор стал интересным, поэтому пришлось сесть. «Что с ним будет, если он встанет на нашу сторону?» «Я не Ракхар, мне неведомо его решение», — ответил Харрар. Вполне ожидаемый ответ ждал его, поэтому спросил иначе. Если случится так, что Ракхар станет неугодным для Совета Старейшин, то его уничтожат? Это мне тоже неведомо, человек. Я не являюсь членом Совета Старейшин, мне неведомо их решение. Могу сказать... Рывок Харрера был молниеносным. Берсерк, подняв брызги песка, пропал из виду, чтобы тут же появиться рядом с Ур-Харрером. Причиной, которая заставила его действовать столь быстро, стала выпущенная кем-то стрела. Предназначенная толстяку, она нашла цель в бронированной груди берсерка, без труда пробив ее насквозь. Угр, появившийся за моей спиной, уже успел сгрести в охапку Витю и рванул в сторону, к кустам понесся. Они помогут укрыться от неведомого стрелка. Меня хватать никто не стал, но без защиты я не остался, потому что два берсерка из свиты Харрера практически зажали щитами. Приятного в этом мало, но зато есть большой плюс — защита отличная. «Закройте Ур-Харрера, он самая уязвимая мишень!» — взревел Харрер, уже успевший избавиться от коварной стрелы. «Архор и Храгар! Уводите Никиту в беза...» Рык берсерка оборвался, договорить он не успел. Ничего не вижу, но уже понимаю, что заставить замолчать Харрера могла только новая стрела. Если она прилетела в голову, то это все. Конец. Берсерки умеют залечивать многие раны, но с повреждением мозга справиться даже им не под силу. Мы снова нарвались, и боюсь на этот раз конкретно. Первую стрелу я разглядел отлично, и знаю, у кого я видел такие... В колчине Ракхара были ее полные копии. Берсерк Архор не церемонился. Подхватил меня, прижал к бронированной груди, сверху прикрыл щитом и понесся на противоположный берег реки, который не только покрыт кустами, но имеет приличной высоты обрыв. Там можно укрыться от выстрелов неведомого лучника, там относительно безопасно. В момент, когда берсерк находился в воде, в щит ударило что-то мощное, и мой телохранитель не устоял. Рухнул, покатился, увлекая меня, прижатого к груди и накрытого щитом, на песчано-илистое дно. Не раздавил, спасибо на том. Нахлебавшись грязной воды, я не сразу понял, что можно вновь дышать, что из воды мы выбрались. Мои легкие, которые не слабо отбило, на попытку вдоха повиноваться отказались. Чертов Архор, ослабь уже хватку. Прекрати давить щитом, а то башка, придавленная к грудной броне, вот-вот лопнет. Хотел бы я все это сказать вслух, но не могу, плохо мне. Все, бег закончился, и это значит, что мы на противоположном берегу. Когда уже получу свободу? Треск, рычание. Щит прекратил давить на спину и затылок, а затем вовсе отлетел в сторону. Песок и ил слетели на землю, наконец-то получил возможность видеть и сразу же впал в состояние шока. Удар, сваливший Архора, был создан стрелой, прилетевшей по щиту. Меня она лишь чудом не задела, пройдя в опасной близости, а вот берсерку не повезло. Пробил щит, броню, медведя, и теперь торчит из спины. «Нехеровый шашлык вышел!» Витя пытается быть веселым, хотя по роже видно, что напуган сильно. «Ермак, ты в рубахе титановой родился, потому что еще бы десяток сантиметров, и тебя бы продырявило вместе с бронемишкой!» Архор времени не теряет. Уже извлек из своего тела стрелу, которую и стрелой не назовешь, потому что больше всего она похожа на копье. Плохо, что точно такое же копье торчит из пасти Харрера, который тоже на этом берегу находится. Одно радует. На противоположном берегу, который простреливается лучником, никто не остался. Все выбрались, все живы. Кое-как оклемавшись от пережитого приключения, я переместился к своему рюкзаку, про который не забыл Угрх, и прихватил с той стороны реки на эту. Открыв его, вытащил завернутый в промасленную ткань автомат и начал собирать. «Что делаешь, дурень?» – удивленно спросил Витя. «Слепой, что ли? Не видишь, что автомат собираю?» «Вижу, что не сепаратор. Но вот понять, зачем ты его собираешь, не могу». «Затем, чтобы чувствовать себя увереннее. С оружием в руках мне спокойней». «Ха! А ты дело говоришь, Ермак!» Витя вытащил из кобуры пистолет, умело привел его в боевое состояние одной рукой и воскликнул: «Точно спокойней! Прям на душе легче стало! Буду элитных берсерков штабелями укладывать!» Угрх и двое медведей, трущихся возле Харрера, наконец приступили к действиям, обломили торчащую в основании шеи берсерка стрелу, а затем вытащили за оперение из пасти оставшуюся часть. Какие-то 10 секунд, и лечение закончилось. Эх, как бы я хотел быть таким же живучим, как они. Но нет, мы люди, создания хрупкие, умираем чуть что. Выплюнув приличное количество крови, Харрер хрипло задышал. Мешал, видимо, ему инородный предмет в пасти. Сильно мешал, дышать не давал. Но, как сразу же выяснилось, говорить Мишка теперь не способен, показал это при помощи жестов. «Вылечили же почти, пора и делом заняться!» Начал командовать Витя, посматривая на всех медведей по очереди. «Идите убейте этого поганого стрелка! Мы с Ермаком тоже убить его можем, но у нас нет с собой танка, а без него это проблематично!» Харрор, посмотрев на инвалида, покрутил когтем в районе виска, и, сдав смешок, я сказал. «Ну да, ведь он прав, ты идиот. Видел, что может Ракхар. Есть у нас смысл с ним тягаться. Даже будь у нас танк, мы бы его вряд ли одолели. Попробовать стоит, попытка не пытка». «Да, попробовать стоит. Например, попробовать убежать. Жаль, что местность открытая, расстреляет, как в тире, пискнуть не успеем». Происходящее ничуть не пугает меня, потому что столько всего случилось до, что теперь не удивляешься. Еще я подсознательно надеюсь на помощь деда, который точно не оставит внука в беде. Хотя, зная Михаила Росса, может и оставить, с него останется. Многими родными он пожертвовал ради призрачного блага, которое так и не сбылось. Хотел бы я знать его истинные цели, но, боюсь, так и не узнаю. Харрор подманил к себе Урхаррора, который пытается быть незаметным для всех и вся. Дождавшись, когда уволень подойдет, кивнул ему. Сделав усталый вздох, Мишка-толстяк заговорил не своим голосом. «Мои голосовые связки повреждены. Говорить я смогу не скоро, поэтому пришлось прибегнуть к иному методу общения. Урхаррор читает мои мысли, а затем озвучивает их, что сейчас и происходит. Увы, как все поняли, противостоять неизвестному врагу мы не в состоянии. Даже обнаружить его при наших возможностях задача невыполнимая. Высокоразвитые сородичи превосходят нас, и тягаться с ними значит погибнуть. Решение, как поступить, я пока не принял». «Но попытаться все же стоит», — воинственно выдал Витя и поднял единственную руку, в которой зажат пистолет над головой. «Если погибать, то в бою. Согласны?» «Если придется погибать, то без боя не сдадимся», — сказал Харрор с помощью Урхаррора. «Будь убийцей Ракхар, то у нас не было бы шанса, но это не он, я чувствую. Не знаю, что с ним случилось, но верю, что родич придет и поможет. Моя интуиция не обманывала никогда и не обманет сейчас. Нужно ждать как можно дольше, держать время. Что-то происходит, что-то серьезное, необъяснимое, огромное. Собратья, вы это чувствуете?» Медведи дружно кивнули. Угорх добавил словами. «Мне непонятно это ощущение, оно непередаваемо словами. Пространство колеблется, хотя должно быть незыблемым. Если это то, о чем я подумал, то нам нужно у...» Из-за раздавшегося грозного рычания Угорх не договорил. Звук пришел сверху, как раз с той стороны, с которой к обрыву должен подойти неведомый стрелок. Все медведи напряглись, слушают, о чем говорит элитный берсерк, который решил пообщаться с изгоями-сородичами на родном языке. Переместившись к Угорху, я ткнул его локтем в бок и попросил. «Переведешь?» Витя тут как тут, подполз уже и недовольно буркнул. «Давай уже говори, что он там порыкивает». Элитный берсерк замолчал. Угорх, встретившись взглядом с Харрором и получив от него кивок, наверняка кратко перевел. «Предлагает отдать ему тебя, Никита, и Урхаррора. Остальных отпускает. Только за вами пришел». Ничуть не удивившись, я посмотрел на Харрора и спросил. «Отдаем?» Тот качнул головой и продемонстрировал свой меч. Изобразив, что отрубает кому-то голову, главный берсерк глянул на бронированных сородичей, кивнул на вершину обрыва и одним прыжком оказался там. Издав хриплый, немного булькающий звук, пропал из виду. Берсерки из его свиты не остались в стороне, тоже рванули за командиром. Ох, что-то сейчас будет. Звон металла, рычание, глухие удары, топот. Сражение уже кипит, и мне хочется посмотреть на него. Увы, но попытка выбраться из обрыва была пресечена Угорхом. Мишка просто схватил меня, повесил перед собой на вытянутой лапе и, посмотрев в глаза, сказал. «Нечего там сейчас делать человеку. Как бы тебе этого не хотелось, но ты им ничем не поможешь». «Может, тогда ты попробуешь?» — спросил я, протянув автомат. «И поставь меня уже, а то как неловко в воздухе болтаться». Ноги коснулись земли, и одновременно с этим о поверхность воды ударился один из берсерков, явно пролетев перед этим не один десяток метров. Огромное количество перемешанной с илом и песком воды разлетелось в разные стороны. Мне, как и остальным, сухим остаться было не суждено. «Кто из берсерков прибыл?» – спокойно спросил Витя, пытаясь избавиться от куска водорослей, прилетевшего на башку и ставшего временным париком бледно-зеленого цвета. «Неужто Харрор пожаловал?» «Угрх, кто это?» В отличие от инвалида, мой голос далек от спокойствия, потому что я отчетливо вижу, что берсерк, упавший в воду, признаков жизни не подает. Слабому течению не под силу унести тяжелое тело, покрытое броней и от этого имеющее отрицательную плавучесть. Секунды бегут одна за другой, но чуда не происходит, медведь остается неподвижным. «Это Храгар», — рыкнул Угрх и ринулся в воду, чтобы спасти сородича. Не без труда он смог вытащить бездыханное тело на сушу и, перевернув его на спину, прошептал: «Мой брат в броне, твой последний бой в этой жизни случился, и теперь тебя ждет вечность. Чертоги Храрара станут твоим новым домом». «Что его убило?» — взвизгнул Витя, пытающийся посмотреть на опавшего берсерка. «Угрх, отойди в сторону, ты мне вид загораживаешь, сука ты мохнатая!» Сбросив ремень автомата с плеча, я взялся за ствол и ударил почти без замаха. Приклад нашел челюсть Вити и выключил его сознание минимум на несколько секунд, а в лучшем случае минут. Странно, но никаких угрызений совести не почувствовал, а лишь облегчение, ведь давно мечтал это сделать. Угрх, одобрительно кивнув, сказал: «Храгар убит тремя ударами, два в сердце, третий в затылок». Урхарр, для которого происходящее будто безразлично, тихо прорычал: «Храгара из боя выбросил Харрор, потому что надеялся, что мы сможем ему помочь». Угр качнул головой. «Живым помогать умею, мертвым нет». Приблизившись к павшему берсерку, я убедился, что на его груди имеются два аккуратных отверстия, оставленных чем-то круглым. Ощущение, что шпагой проткнули, но разве она может пробить броню? Нет, не может, ей такое не под силу. Что за оружием владеет элитный берсерк? Ракхар бился саблей, и она бы оставила другой след. Урхарр снова заговорил, но уже не своим голосом, а голосом Харрора, озвучил его мысли. «Мы проигрываем. Архор лишился одной конечности. Рафраг пал. Одно из моих сердец не бьется, мне сложно контролировать бой. Уходите, пока мы можем удержать его. Попытайтесь уйти». «Это все?» — спросил я, убедившись, что продолжения не будет. Урхарр кивнул. «Сука! До меня наконец-то дошло, что ситуация далеко не пустяковая. Берсерки гибнут, а они наш единственный щит. Не станет их, не станет нас. Михаил Рос, где же ты? Дед, помоги мне, приди в тот момент, когда ты нужен сильнее всего». Берсерк из свиты Харрора, кажется, его имя Крарк, спрыгнул с обрыва и подхватил меня будто пушинку. Встав на четыре лапы, забросил на спину, даже не спросив, хочу я этого или нет, и дал команду Угрху. «Забирайте инвалида, мы уходим. Человек, держись крепко, очень крепко». Сложно будет это сделать, потому что сижу я не на просто бронированной спине, а еще и на мече, прикрепленном к ней. «За что, — спрашивается, — держаться? За рукоять? Ладно, попробую, авось не грохнусь в самый ненужный момент». Рывок, и река уже позади. Наверное, так же ускоряется спортивный мотоцикл, а может даже медленнее, кто его знает. Сравнивать сложно, потому что это транспорт, кардинально отличающийся от того, на котором я сейчас еду верхом. Мотоциклу нужны ровные дороги, берсерку плевать на них. Где он бежит, там и дорога. А если попадаются препятствия, то их можно либо перепрыгнуть, либо обогнуть. Вездеход экстра-класса какой-то, а не бронированный медведь. Главное, чтобы мы не врезались куда-нибудь. Поле постепенно возвышается, и теперь я могу увидеть Харрора и его берсерков, а также элитного берсерка, с которым они сражаются. Есть еще одно действующее лицо, и это Урлок, но он в битве не участвует, мирно ждет хозяина в стороне. Жаль, расстояние большое. Деталей не разглядишь. Кажется, или с нашей стороны на ногах осталось лишь двое. Харрор, его ни с кем не спутаешь. И еще один берсерк, у которого нет одной лапы. Наверное, это Архор, о котором он говорил. Харрор и Угрх отстают. Метрах в ста позади несутся бегущие на четырех конечностях, они почти неотличимы от земных мишек на таком расстоянии. Догнать берсерка у них шансов нет, отстают неумолимо. Лес, самый обычный лес, почти болото, совсем близко. Думаю, что берсерк Крарк и знает, куда бежит, потому что изначально мы пришли с другого направления, и что находится за лесом, мне неизвестно. Хотя чего таить, в этих краях мне все неизвестно. Последние сотни метров до леса, сражение почти не разглядеть, но силуэты все же просматриваются. Увиденное не радует, на ногах остался лишь один воин, и он садится на Урлока. Не торопится, потому что знает, что мы далеко не убежим. «Харар пал!» — как можно громче прокомментировал увиденное я. Элитный берсерк только что сел на Урлока. Угрх отстал метров на 300. Ур-Харар еще настолько же от него. Транспорт не ответил, ему не до этого, потому что через пару секунд мы влетим в лес на приличной скорости.